Казачья разведка подтвердила, что в лесу под Балаком стоит лагерем огромное татарское войско. Но еще долго шли казаки по заснеженному полю, прежде чем увидели татар. Казаки только что перешли балку и поднялись на холм. Татары поднимались на него с южной стороны. Впереди шла конница, но ряды ее не были густы. За конницей шли неисчислимые толпы вооруженных луками и копьями татар. Встреча с казаками для войска Мамедкула была неожиданной и сразу же внесла замешательство в его ряды. Конница остановилась, стала за ней и пехота. Ермаковцы залегли, как всегда, в два ряда. Первый стреляет, второй заряжает. Татарское войско долго топталось на месте. Это не принесло пользы. Напуганные казаками в прежних битвах, суеверно приписывая Ермаку непобедимость, рядовые воины, видя нерешительность тайджи, все больше поддавались страху. Наконец конники прокричали «Алла!» и поскакали вперед. Допустив их на расстояние полета пули, казаки дали по ним залп, потом другой, третий. Падали кони, летели через их головы всадники, другие прорывались вперед, стреляли из луков, бросали копья. Первая атака была отбита без потерь в казачьих рядах. Вскоре атака татар повторилась. На выстрел подошла и залегла пехота, осыпая стрелами казачьи ряды. Ермак видел, что татары казаков одолеть не смогут, но и не побегут в страхе с поля сражений, а надо было их разбить, обратить в бегство, отпугнуть от Искера и надолго отбить охоту воевать с казаками. Ермак ждал подкрепления. И оно пришло. Татары увидели подходившую сотню Никиты Пана. Ряды казаков огласились ликующими криками. С оглушительным «Ура!» казаки поднялись и пошли на татар, крепко сжимая в руках поднятые вверх сабли. Татары дрогнули и стали отходить. Вместе с Паном пришло десятка-два казаков на конях. Увидя их, многие пешие казаки ухитрялись ловить оставшихся без седаков татарских коней и присоединялись к своим конникам. И вот уже полусотня казачьей конницы на татарских конях преследуют татар. Впереди скакал тонкий в талии казак в татарском бешмете, в круглой шапке, с выбивающимся из-под нее русыми кудрями. А рядом с ним, в развивающемся чекмене, казак, из-под шапки которого разлетались кудри седые. Оба мчались с поднятыми вверх саблями и лихо рубили направо и налево бегущих татар. Но вот откуда-то сбоку на молодого казака налетел татарин и уже занес над его головой кривую саблю, но старик, перегнувшись через круп лошади молодого, на скаку ткнул татарина клинком, и тот свалился на землю. Когда полусотня вернулась в казачий стан, все увидели, что старый казак с седыми кудрями — это распоп Макар, а молодой — Софья, жена Мельченко. Сам Максим Омельченко, увидя улыбающуюся, раскрасневшуюся от возбуждения и мороза Соню на коне с обнаженной окровавленной саблей в руке, снял шапку и после некоторого молчания проговорил: «Ты девиз, яка справа, моя Сонька, казакуе, як заправский воин. Дякую тобі, Соня, еще крепше буду любить тебе, мою голубоньку». Соня соскочила с коня, обхватила подпрыгнув шею Максима, поцеловала его и, заглядывая в глаза, выдохнула: «Жив мой Максимушка, жив родименький, а я боялась, ой, как боялась, что убьют тебя». Битва под Абалаком 5 декабря 1582 года закончилась с наступлением темноты полным разгромом татар. Они оторвались от казаков и бежали на юг под прикрытием декабрьской ночи. Это была одна из самых больших битв с кучумлянами и самая значительная по своим последствиям. Разбив татар и обратив их в бегство, ни Аллей, ни Мамедкул в своих сияющих медью и позолотой доспехах так и не показались на поле битвы, Ермак завернул на Абалакское озеро. На его берегу стояли трое саней с нетронутой мороженой рыбой, а вокруг лежали порубленные казаки. У брязги была отрублена повыше запястья правая рука. Видно, дорого отдал Богдан свою жизнь, и только когда отрубили ему руку, державшую саблю, тогда сумели его одолеть. Ермак велел собрать тела побитых казаков и отвезти в Искер. На другой день казаки схоронили 19 своих товарищей на старом ханском кладбище на Саускане, на краю мыса. На поминальном обеде ели рыбу, отловленную казаками на Абалаке, и оставшийся в живых 20-й казак Федор Чукалин рассказывал товарищам, вытирая ладонью слезы, как они ловили эту рыбу, и как Богдан Брязга сказал: «Хороша ты, рыбка абалакская, а донская лучше. Придется ли нам когда-либо отведать ушицы из донской золотой стерляди?» Не пришлось. Глава 28. «А на русских людей зла никакого не мыслить» из текста «Присяги на верность». Закованный в ледяную броню, Иртыш покорно лежал у ног Искиэра. Его льды дышали колючим холодом, и это дыхание ощущалось в городе. Варюха, как и говорили казаки на Абалаке, привела зиму снежную и морозную. Сразу стало трудно промышлять зверя в лесу, и вышли казаки порыбачить в Иртыше. Пробитые лунки курили с белым паром. В озерах рыбы было куда больше, чем в Иртыше. Но Ермак запретил отлучаться от города малыми отрядами. Маметкул разбит, но не пойман. Собрав своих воинов, он может опять напасть на малочисленный отряд казаков. Дни были короткие, утро наступало поздно. Оно словно долго стояло где-то за лесом, гадая, идти к людям или еще подремать. Ему было скучно без солнца, и оно медленно наступало на ночную мглу, вяло и неторопко отгоняло ее за Иртыш. С востока приходили новые волны света, тень редела и удалялась, наконец, на запад. Не торопились и казаки. Вышли на Иртыш по-светлому, когда темный куст татарника на берегу не казался притаившимся живым татариным. Сегодня рыбачили казаки-разведчики из отряда Черкаса Александрова. С ними был и Федор Чукалин. Смерть Брязги Федор переживал трудно. Особенно муторно стало после того, как побывал в посаде, чтобы известить Гульджимала о смерти Богдана. А в юрте сидела у тлеющего мангала старуха. Ни женщин, ни детей не было. «Эй, старая!» — обратился к ней Федор. «Где Гульджимал? Где Зайнура?» Старуха подняла голову, что-то пробурчала и выразительно махнула рукой. «Ушли, мол». Федор заглянул в соседнюю землянку, где нашел Гасана. Долго объяснялся с ним, пока наконец понял. Обе женщины ушли в лес с теми двумя молодыми татарами, которых ему так и не удалось увидеть вблизи. «А дети?» — спросил Федор. «То не их были дети, они бездетные». Жестоко мучили Федора мысли, что они с Богданом верили в любовь этих женщин, доверяли им иной раз такое, чего не следовало бы знать татарам. А Гульджимал и Зайнура были всего-навсего соглядатаями Кучума. Эти мысли и сейчас на рыбалке не покидали его. Оборвал их Тимоха Дудак. Он схватил Федора за плечи и пошел кружить его, приплясывая да приговаривая: «Мороз невелик, а стоять не велит. Гоп-гоп, казаки, шо надулись, как быки. Да ну тебя, отвяжись», — сказал, вырываясь из его объятий Федор. «А что правда, то правда, в зимний холод всякий молод, как говорила моя теща». Погрелись казаки в пляске и продолжали лов. С низовьев Иртыша приближается к Искеру длинный обоз нарт в оленьей упряжке. Не доезжая до крутого обрыва у города, обоз уверенно свернул влево и, как видно по хорошо известной каюрам пологой дороги, стал подниматься вверх. Вскоре он уже стоял у ворот Кышлыка. Тут уж рыбаки не сдержали любопытства и, подхватив мешки с уловом, направились в город. А там уже гам и шум стоял над обозом. Это из далеких яскоблинских мест, северных озер и болот прибыли мансийские князьки Суклем и Ишбердей. Они привезли собранный со своих людей ясак, мягкую рухлядь, оленье мясо и рыбу. Казаки обступили вагуличи, разглядывая их наряд. Ергаки или телогрейки из шкуры козла, такие же, как у остяка в парке со свисающими сзади клиньями, унты, меховые шапки с длинными ушами. Ермак Тимофеевич встретил князей приветливо, пригласил в избу. Яков Михайлов и поп Макар принимали ясак, потом Суклем и Ишбердей со своими людьми присягали на верность русскому белому царю по своему обычаю, в сосуд с водой клали золото и пили воду с золота. После шертования обедали с казаками, ходили в гости, а, получая подарки, прижимали руки к сердцу и еще раз клялись изустно быть русским казакам друзьями, не мыслить против них зла и никогда уже не отойти к Кучуму. Вслед за Суклемом и Ишбердеем приезжали с ясаком татары ближайших к кошлыку селений. Их тоже приводили к шерти, и они становились ясашными. Ермак понимал, чтобы прочно закрепиться в Сибири, надо привести к шерти вагуличей, остяков и татар по всем рекам. Но для похода вглубь страны нужна большая ратная сила. Малочисленной казачьей дружиной Сибири не удержать. Нужна помощь. Кто ее даст? Ермак ясно осознал, что новая земля Сибирь не для Строгановых, а для всей Руси. К ней, к русской земле, и надо обращаться. Надо известить царя Ивана Васильевича о победе и просить у него помощи. Атаманы поддержали Ермака, и тогда был созван круг. Выслушали казаки речь атамана, одобрительно загудели. «Правильно присудили атаманы, не справиться нам самим с татарами, помощь нужна. Послать в Москву станицу, известить царя о победе, допросить домой воинами со снарядом, зельем и ружьями». Возрадовался Ермак Тимофеевич. «Други мои верные, слышу ваш разумный голос, и душа моя ликует». «Значит, не зря бессонными ночами я думу-думал, и так, и этак умом ворочил, разные выходы искал, разные решения на зуб пробовал, а наилучшим посчитал к царю за помощью обратиться. Много бед вытерпели русищи в Ливонскую войну, много городов отдали Баторию шведам, удрущен царь, в глубокой печали народ». А мы порадуем победой на восточном рубеже державы нашей. Грозен царь Иван, да разумен. Предвижу я, что ратников в помощь нам пришлет в скорости. Ермак помолчал, словно время давая получше уразуметь его речь, и снова обратился к кругу. «Казаки, так кого ж пошлем в Москву с вестью о победе?» Кто-то крикнул было восторженно: «Атамана Ермака!» На него сразу зашикали: «Тю, дурья голова! А что ты без Ермака тут делать будешь? Нечто головой с яру облет!» Предложение это, как явно неразумное, сразу же отбросили, и тогда стали называть другие имена. «Ивана Кольца!» — кричали одни. «Сурикова Петра!» — перебивали другие. «Михайлова, Михайлова давай! Саву Болдыря бойчей не сыщешь! Мещеряка, кремень человек! Распоп Макар! Там грамотей нужен!» Перебрали атаманов, сотников, пятидесятников, стали выкрикивать имена наиболее заметных кто разумом, кто храбростью, кто честностью рядовых казаков. «Черкас Александров!» — выкрикнули разведчики. «Махищев Андрей! Этот возвернется, все до тонкости расскажет. Чего не видел, придумает, чего не слыхал, сочинить». Хохот поднялся в рядах казаков. Не сдержал улыбку даже сам Ермак Тимофеевич. И тогда он поднял руку. Казаки притихли, атаман сказал: «Называли вы многих, а в послах должно быть 5 казаков. Мой совет таков. Пошлем Гаврилу Иванова, Саву Болдыря, Ивана Александрова да Сурикова Петра. А возглавить посольство Иван Юрьев Кольцо по прозвищу Гроза Иванович. И Ермак поглядел на него косым, усмешливым взглядом. «Что вы, братцы!» — вздрогнул кольцо. «Да меня царь Иван в тот же час на виселицу отправить!» «За такую добрую весть, Иванушка, какую ты привезешь царю, он простит тебе все вины», — сказал Ермак. «А ежели не простить?» — лукаво прищурившись, спросил Иван Кольцо. «Не могёт того быть, Гроза Иванович», — ответил Ермак. «Ты тогда, как Нагаев громил, Русь защищал. Ну, не в тот час угодил. Вот и наложил царь на тебя свою тяжелую длань. Теперь же мы честно послужили отчизне и кровью своей, смертью многих товарищей наших заслужили прощение старых вин». «Их была не была, еду», — вдруг согласился кольцо, и, сдернув с головы высокую баранью папаху, хлопнул ею об землю. «Семь бед, один ответ. Послужу вам, братцы, на старости лет». «Хо-хо-хо-хо!» — загрохотали в ответ казаки. «Гляди, какой старик сыскался! Да там все боярышни по тебе сохнуть будут! Глядишь, княгинюшку какую-нибудь с собой в Сибирь привезешь!» — подначивали его казаки. Круг расходился, и застоявшиеся на морозе казаки шли, приплясывая, смеясь и радуясь, словно помощь к ним уже пришла. С круга, прихватив с собой попара стригу Макара, атаманы пошли в Ермакову избу сочинять грамоту царю. Учтя серьезность дела, Макар разгладил поседевшую пышную бороду и с важностью уселся за еловый стол, еще пахнущий хвоем и лесом. Исполняя обязанности писаря, он всегда имел запас чернильных орешков, которые собирал с деревьев всюду, где только видел. Теперь он приготовил из них чернила и плошку с чернилами бережно поставил на стол. Из-за пазухи достал тряпицу, развернул ее и, вынув из нее гусиное перо, приготовился писать. — Пиши, — сказал ему Ермак, — царю и великому князю и самодержцу всея Руси Иван Васильевичу. — А далее... — Ермак замялся... Напиши, что казаки атамана Ермака Тимофеевича, приплывши с тругами с Яека и Волги в Каму, и далее по рекам Чусовой, Тагилу, Турей, Таболу, Вертыш, стольный град Кущума царя Искер взяли. Макар возразил, не можно о тумане так вот сразу о победе писать, надо все тонкости послания государю соблюсти. И о Боге не забыть, и о царе похвальное слово написать. Ермак усмехнулся. «Ну-ну, чернильная душа, пиши по-своему, потом обсудим». Макар сегодня чувствовал себя особенно нужным человеком. Белый лист бумаги и гусиное перо в руках давали ему какую-то власть над людьми. Он даже с Ермаком сегодня разговаривал на равных. Макар продолжал писать, вслух прочитывая написанное. «Изволением всемилостиво в Троице славимого Бога и пречистой Его Богоматери великих всяя Руси чудотворцев молитвами...» Иван Кольцов вспыхнул. «Выходит, Бог да чудотворцы взяли кышлыка и изгнали Кучума. А Ивашка Кольцо тут что, ни при чем?» «Не богохульствуй, Иван Юрьевич», — ответил ему Макар и продолжал... «И твоей, государя-царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси, праведную ко всещедрому Богу молитвой и твоим царским счастьем...» Кольцо снова перебил Макара. «Эге! Царской молитвой да его царским счастьем взяли казаки Сибирь, получается. А сколь нас полегло, ты забыл, Макар?» «Не злобствуй, Иван!» Остановил его Ермак. «Мудро пишет Макар, словно дьяк из посольского приказу». Кольцо снял шапку, вытер ладонью вспотевший высокий лоб, махнул безнадежной рукой и уже больше не проронил ни слова. А Макар писал, читая. «Твои, государеву люди, Ермак Тимофеев сын, с товарищи царство сибирское взявша, и много живущих ту иноязычных людей под твою государеву царскую высокую руку подвели, и к шерти их привели, а сибирского царя Кучума и с его детьми, с Алеем, да с Алтыном, да с Ишимом, и с его вои победиша, и брата царя Кучумова, царевича Мамедкула, разбишаш, а иноязычных много людей татар и остяков и вагулич привели к шерти по их верам на том, что им быть под твоей царской высокой рукой до веку, и ясак им государю давати, и по вся годы, а на русских людей зла никакого не мыслить, а которые похотят к государю в его государеву службу, и тем служите прямо, недругам твоим государским не спускать и самим им не изменить. К царю Кучуму и в иные орды не отъехать, и зла никакого на всяких русских людей не думать, и во всем стоять в прямом постоянстве». С написанным все согласились и одобрили его. Не возражал теперь и кольцо. Начались сборы, и Жбердей со своим обозом все еще стоял под Искером, и когда Ермак рассказал ему о предстоящей поездке в Москву, охотно согласился быть проводником и дать оленьи упряжки. Для охраны посольства решено было направить 20 вооруженных казаков. Кольцо и Михайлов вместе с Ижбердеем пересмотрели нарты и отобрали десятка-полтора наиболее крепких, где могли бы разместиться казаки, дорожный запас и ясак мягкой рухлядью. Шили казаки новые шубы и шапки, покрывали зипуны тонким аглицким сукном и персидским аксамитом, что были выданы им из войсковых запасов. Михайлов раскладывал по сортам шкурки, пересчитывал их. В нарты погрузили 2400 соболей, 50 бобров черно-карих да 20 черно-бурых лисиц. 22 декабря 1582 года в слюдяные оконцы казачьих изб и землянок постучался рассвет и поднял на ноги давно уже выспавшихся казаков. Ночь была длинной. Федор Чукалин рад был наступлению утра и тотчас вышел из землянки. Под ногами похрустывал снег. На площади у мечети, где стоял снаряженный обоз, сновали казаки, отъезжавшие и те, кто вышел их проводить. И Жбердей покрикивал на своих помощников, те ладили оленьи упряжки. Федор, не увидев нарт Амельченко, направился к землянке, где он жил со своей Соней, отгородившись легкой загородкой. Амельченко назначен был в отряд охраны обоза и уезжал на Русь вместе с Соней. Сам Ермак вызвал его к себе и сказал: «Ежели казак свяжется с бабой, он уж не воин, не дружинник, не товарищ. У него другие заботы, другая жизнь. Да и в стане жонка может быть причиной для раздора промеж казаков. Ты, Амельченко, не обессудь, а Соню свезешь в Чердынь. А там уж она сумеет сама добраться до родных мест. Поди, и сродников еще найдете». Ни словом не возразил Амельченко, понимал, что так надо, пришел в землянку, объявил Соне решение атамана, думал, слезы будут. А она обхватила руками его шею и весело заворковала: «Вот и хорошо, Максимушка, поедем вместе. Из Чердыни ты в Москву, а я к сродникам на часовую. Потом к Строгановым пойду работать. А как вы управитесь тут с Кучумом, ты приедешь в Чусовский городок и разыщешь меня, и опять будем вместе». Все у Сони выходило легко и просто. Максим даже повеселел, почти поверив, что все так и будет. Федор встретил их на пороге землянки, нагруженных узлами, узелками и узелочками, куда Соня уложила вещи, без которых, по ее мнению, нельзя обойтись в дороге. Федор помог им донести узлы до нарт и погрузить, а Соне поудобней усесться. Провожая послов, Ермак, повторяясь, наказывал кольцу: «Проси воинской домоги, стрелецкого войска со снарядом, да побольше зелья и свинца». «Не сумлевайся, Тимофеич, доложу обо всем», — заверил его кольцо и облобызался с Ермаком на прощание. Все сняли шапки, покрестились на восток, и когда отъезжающие, наконец, угнездились на нартах, Ижбердей взмахнул хореем, и обоз тронулся с места в рысь. Кольцо обернулся на восток и замер от восторга. На фоне пепельного неба поднимался огромный ярко-оранжевый шар солнца. На голой макушке светило, как татарская остроконечная шапка, стоял малиновый столб, и лучи от него уходили высоко в небо. Но не прошло и двух минут, как шапка побледнела, шар солнца, взбираясь все выше по небу, терял кроваво-красную окраску, приобретая все больше золота. Вскоре столб совсем исчез, а солнце окрасилось в цвет спелой ржаной соломы. «Столб на солнце к большому морозу», — сказал Иван Юрьевич своему соседу Сергею Чепурову. Кольцо и Чепуров сидели в передней нарте, которой управлял Ишбердей. Он тоже поглядывал на малиновый столб, и когда казаки умолкли, вставил свое «Большой мороз будет! Ух, большой!» и погрозил хореем своим оленем. Глава 29. «Сколь веревочка не вейся, а конец ей будет». Поговорка. Трудным было первое зимовье в Сибири. Донимали лютые морозы, порой казаки не ели досыта, болели цингой и куриной слепотой. Но жили спокойно. Военных стычек после Абалака не было. Окрестные татары и вагулы ничем не проявляли враждебности, а многие даже куначили и привозили казакам снеть. В середине февраля повалил крупный, сухой и пушистый снег. Морозы сбавили накал. Снег шел всечасно, день и ночь, трое суток подряд. Навалило его столько, что на снежной целине люди с головой грузли. Наряд казаков широкими деревянными лопатами, срочно изготовленными хозяйственным Яковом Михайловым, дежурил денно и ношно, раскидывая мягкий снег на две стороны, проделывая ходы от куреня до куреня, к колодцу, к кухне, к бане, к отхожим местам. Ермак бывал крут с теми, кто не соблюдал чистоту вокруг жилища. На охоту, на рыбальство ходу не было. Казаки скучали и время коротали кто как мог. В долгие зимние вечера рассказывали сказки и бывальщины, и небылицы, а то затевали разговор о жизни, о доле мужицкой, которую испытывал каждый до того, как в казаки податься. «Почему так повелось на свете?» — в раздумье как-то сказал Афанасий Темниковец. — 100 бедных подпирают своими руками одного богатея, а тот сидит наверху и колотушкой бьет их по головам. Его поддержал Казимир Литвин. Во-во! Наши шляхтичи, там магнаты, селян не токмо колотушкой бьют, щей быдлом нас зовут. — Кто же не есть эти ваши шляхтичи? — допытывался Темниковец. «Шляхтичи, це як ваши дворяне, а магнаты, як бояре, та князи». Степан Рыжебородый приподнял голову и резонно сказал. «Ты, Афанасий, разумей так. Кто богат, тот и магнат». «Во-во», — согласно закивал головой Литвин, — «пан Радзивилл магнат. Он у нас дійсно дуже богатый». Темниковец гнул свое. «Теперь-то ваш Радзивилл богат, и бояре наши богаты. Свои вотчины они получили от отцов, отцы от дедов. Ну, а деды, прадеды их, ниоткуда они богатство-то поимели? Неужто своим хребтом вотчины наживали?» «Эхэш, держи карман ширше», — засмеялся Рыжебородый. «Ты запомни, Афанасий, чужая вошь не заползет, своя не заведется». Андрей Махичев под общий смешок добавил, «А наши деды-прадеды по собачьи прядали, спину гнули целый день, получали сук да пень». Казаки Савы Болдыря развлекались игрой в зернь. Это разновидность игра в кости или в зерна на деньги. Оглядывались, чтоб не приметил кто из атаманов, а пуще Ермак. Игра эта была под строжайшим запретом, но казаки продолжали играть с риском быть наказанными. Много говорили о женщинах, и если верить рассказчикам, выходило, что каждый из них был жох по этой части. Всегда он преуспевал, был любим, и многие девицы, купеческой, поповской, дворянской дочки, а то и сами купчихи и попадьи, готовы были бежать на край света, лишь бы не расстаться с удалым, храбрым казаком. Только он, казак, не мог променять товарищей на душегрейку да чепчик купчихи и оставлял ее, обливающуюся слезами. Слушали, затаив дыхание, хотя и знали, что рассказчик все выдумал. Вот эта выдумка и ценилась, если она была рассказана складно и жалостно. А еще о скрытых в земле кладах любили слушать, да о лихих набегах на турок, крымчан и кызылбашцев. Тут уж наперед выдвигался умный, храбрый и справедливый атаман. Он никогда не оставлял в беде казаков, и из-за него казаки шли в огонь, в воду, рискуя собственной жизнью, а то и отдавали ее, лишь бы живым ушел их атаман. Как-то, прослушав очередной рассказ о кладе, Андрей Махичев сказал: «В нашем Кощалинском городке тоже лежат несметные богатства на буграх зарытые. Бугры ведь те так и называются, золотые». «А кто ж зарыл то золото?» — сразу раздалось несколько голосов. «Сказывали старики, стоял на Дону богатый город», — начал свой рассказ Андрей Махичев. «Торговлю вел с заморскими странами, ну а как татары пошли на Русь, купцы того города успели бежать, и золото да камни драгоценные, жемчуги да утварь золотую с собой увезли. Добежали они до нашего острова, а дальше Батый им путь на Русь заступил. Ну и зарыли они свои богатства на нашем острове на буграх, кои никогда водой не заливаются. Вот с той самой поры и зовут их люди золотыми. А я слыхал, что на тех буграх казаки клад зарыли, и не в такое далекое время, — вступил Федор Чукалин, — нагайских купцов пошарпали и следы в земле скрыли. Да случилось так, что погибли те казаки, а другие потом долго то место искали, но не нашли. А Магёть и не дался им клад. «Может быть, и так», — согласился Махичев. «Может быть, и казаки зарывали. Только первый-то клад купцы от татар схоронили. Наш Аксайский стан тоже стоит на буграх, а вот кладу в них нету», — вздохнул с сожалением Тимофей Дудак. «Должен быть и на Аксайских буграх», — уверенно сказал Махичев. «Должен. Ты, Тимоха, как возвернешься домой? Бери лопату и ищи хорошенько. Только хорошенько ищи, копай кругом. Обязательно должен найти. И окажутся ваши бугры, благодаря тебе, Тимоха Дудак, тоже золотыми». Февраль стоял на исходе, когда раздвинулся плотный полог серых снежных туч и выглянуло солнце. Если постоять подольше, прогревало и сквозь ватник до самых костей. Казаки высыпали на солнце. Стояли кучками на дорожках, на вытоптанных площадках у землянок и куреней, грелись. Плелись негромкие, ленивые разговоры. «Февраль зиму пополам сечет», — говорил Степан Рыжебородый. «Хе!» — хохотнул Махичев. «Оно и видно, что ты северная пташка. Да у нас на Дону февраль бокогреем зовут. В феврале зима с весной встречается». «Ну, иной год и на Дону февраль лютым бывает», — влез в разговор десятник Ваньков из сотни Никиты Пана. «Февраль, он ведь, братцы, внук декабря. Он ведь как говорить? Был бы я на месте дедушки декабря, я бы рога быкам поскрутил». «Точно», — поддакнул Махичев. «Февраль с мартом промеж себя борются. Февраль не уступает, а март наступает, на кулачки бьется и своего добьется». «Это уж так», — подтвердил, зевая, Ваньков, и открыл при этом рот так широко, что стали видны его распухшие десны. Зевнув, Ваньков сплюнул, и плевок был розов от крови. Степан сожалеючи сказал: «Ты, Ваньков, по весне черемшу собираешь. Татары говорят, черемша крепко помогает против этой хвори, зубы укрепляет. Кабы одни зубы болели», — откликнулся Ваньков. «А то вон и по ногам пятна багровые пошли. А татары усе вруть, они и хвою варить советовали, да только проку мало с той хвои. — Не скажи, прок есть, — горячо вступился за хвою Ананилях. — Ты пил ту хвою? — Молчишь. — Не пил, значит. Варить ленился. А я варил и пил, и зубы у меня целы. Во, гляди! Анани открыл рот, показывая два полукружья белых зубов, крепко сидящих в луночках розовых десен. «Не ко всем, видать, эта хворь липнеть», — оправдывался Ваньков. «Зубы полбеды», — заговорил Михайло Грач. «Без зубов жить можно, а вот что деется с моими очами. Днем вижу не хуже других, а как чуть на вечер? Посмурнеете, и ходу мне нет. Ничего не вижу, как та курка в ночи. И ни на одного меня такая напасть. Многие на ту слепоту жалуются». «Эту немощь у нас и называют так, слепота куриная», — потягиваясь, сообщил Матвей и вдруг, подавшись вперед, громко возвестил. «Гляди, браты, к нам кто это едет?» Степной дорогой с юга трусил одинокий всадник в малахае и накинутый на плечи войлочной япанче. «Никак Сенбахта в гости жалует», — приглядевшись, сказал высокий баклан. Мурза Сенбахта-Тагин в свое время долго противился захватнической власти Кучума, но когда Кучум расправился со многими непокорными мурзами, подчинив остальных, подчинился ему и Мурза Сенбахта. Но не мог смириться он с заносчивым Маметкулом, любимцем Кучум. При каждом удобном случае говорил ему дерзкие слова под прикрытием лести, как это было, когда Маметкул клялся, что привезет в мешке голову Ермака. Когда Кучум бежал из кышлыка, вместе с ним бежал и Сенбахта. Но вскоре вернулся в свой улус, поклонился Ермаку ясаком и не раз бывал в кышлыке уже на правах гостя. Его всегда сопровождали 5 уланов, и он привозил казакам что-либо из снеди. То, что на этот раз он ехал один, удивило казаков и самого Ермака. Поздоровавшись, Ермак спросил Сенбахту, почему один без уланов. «Никто не знает, что я поехал к тебе, атаман. Дело у меня тайное, и я не хочу иметь свидетелей». «Верно мыслишь, Сенбахта. Что ж, говори, свидетелей, как видишь, и я не выставляю. Будем говорить с глазу на глаз». «Твои свидетели мне не страшны, батыр Ермак. Боюсь, соглядатые в Кучума. А тайная весть моя такова. В 100 верстах от кышлыка под Сырьянском разбил стан тайджи Махмед Кули с немногими воинами. Стоит уж 3-й день, никуда не двигаясь, как видно, ждет подкреплений и что-то замышляет. Если вы его окружите, легко живым возьмете». Долго думал Ермак, прежде чем дать ответ. Предложение заманчивое. Не верить Сенбахте причин не было. Но осторожность нужна во всяком деле. Все же Сенбахта Тагин татарин. Он мог войти в сговор с Маметкулом, и тогда... «Спасибо за добрую весть», — отвечал Ермак Тагину. «Я пошлю отряд казаков на Вагай для поимки Маметкула». «Но за праведность своих слов ты отвечаешь головой, Тагин. А пока поживешь у меня, дорогим гостем». Сенбахта понял, что Ермак оставляет его заложником, но не обиделся. Идет война с Кучумом, и Ермак вправе не доверять вчерашним кучумовцам. Он должен беречь своих людей. Конный отряд в 60 человек под началом Никиты Пана шел день, ночь и еще день. К концу 2-го дня достигли устья Вагая. Отряд укрылся в прибрежном лесу, разведчики ушли вперед. Быстро стемнело. В просветах туч горели звезды, на севере вспыхивали неяркие дрожащие огни сполохов. Вспыхнет, пронижет облак светом и, словно испугавшись, погаснет. Эти далекие вспышки не разгоняли ночную тьму. Часа через 2 приползли 3 разведчиков. Федор Чукалин докладывал пану: «С 50 татар и с ними Маметкул, мы его по росту и по доспехам узнали. Стан раскинули на елане вблизи реки. Палят костры, ветерком доносить, баранину варят». Никиты Пан поднял отряд. Осторожно стали продвигаться вперед. Завиднелись в татарском лагере догорающие костры. Между ними мелькали редкие фигуры воинов, но вскоре и их не стало, как видно, все улеглись. Потом донесся звук чунгуры, но вот в последний раз ударили по струнам, и чунгура смолкла. Казаки, затаившись, разглядывали лагерь Мамиткула. В середине стояла большая юрта, укрытая войлоком и шкурами, вокруг четыре юрты поменьше. Казаки ждали, когда крепкий сон скует татар. Никита Пан шепотом передавал наказ, какому десятку какую брать юрту. «Большую беру я и десяток Ванькова». Никита не сомневался, что в большой юрте спит тайджи. Бесшумно приблизились вплотную к юртам и разом взялись за сабли. Мамиткул успел выбежать из юрты и накинуться на Сергея Зиновьева. Помня наказ взять Мамиткула живым, Зиновьев стал отходить, уводя его за собой на открытое место. Но прежде чем казаки сзади набросили на Мамиткула веревочную сетку, тот успел тяжелым палашом развалить Зиновьева надвое. Мамиткула связали, но он еще долго катался по снегу, пытаясь порвать путы, отчего узлы затягивались туже, а ремни глубже впивались в тело. Таджи плевался, кусался, изрыгал проклятия, но в конце концов затих. Снова набросили на него сетку и, развязав ноги, усадили в седло. За всю дорогу Мамиткул не сказал двух слов и не принимал пищу. Казаки дивились его дикой силе и выносливости, но жалости к нему не было. Они везли притороченное к седлу тело Зиновьева, да и память о брязге с товарищами еще не остыла. Иначе отнесся к кучумовскому военачальнику атаман Ермак. При въезде в Искер Мамиткула встретил почетный караул. От ворот до Ермаковой избы стояли в два ряда казаки с саблями наголо. Из избы вышли атаманы, все в доспехах, при саблях, с кинжалами в дорогих ножнах у пояса. Впереди Ермак. Он приветствовал Мамиткула и велел тут же снять с него сетку, развязать руки и вернуть саблю. Занемевшими пальцами Мамиткул принял саблю, поцеловал клинок и протянул обратно Ермаку. «Я уже не воин, я ваш пленник», — сказал тайджи. Мамиткула провели в избу Ермака, где атаман долго беседовал с ним. Он предлагал Мамиткулу союз, почетную службу и жалование, уговаривал его склонить кучума к миру. Мамиткул от всего отказался. «Я ваш пленник и помогать вам не буду». «Не помощи в войне прошу», — отвечал Ермак, — «но быстрейшего мира! Кучуму никогда не вернуть ханского трона, сибирскому ханству! Снова не быть, пойми это, Мамиткул! Зачем же лить напрасно кровь татар и русских? Ясашные татары живут у нас по своим законам, по своей вере, никто их не обижает. Мы учимся у них искусству выделки кож, они учатся у нас хлеборобству». «Сибирцам надо сеять хлеб и не воевать. Кучуму же мы дадим улус, где он будет сам себе хозяин». «Не говори лишних слов, батыр Ермак. Я останусь слугой кучума, а не русского царя», — сказал Мамиткул. Убедившись, что Мамиткула к миру пока не склонишь, Ермак сказал Михайлову: «Отведи, Яков, Мамиткулу для жилья лучший курень, изукрась коврами да подушками, как привычно для царевича. А ты, Александров, отвечаешь мне головой за его сохранность. Приставишь к нему надежный караул, чтоб стерегли денно и ношно, чтоб не убежать, ни рук на себя наложить. Мамиткул не мог. Да кормить мне его по-царски». Мамиткула увели. Ермак окликнул казака-сидельца на крыльце, приказал ему: «Зови Сенбахту Тагина». Когда Сенбахта переступил порог избы, Ермак сказал: «Спасибо тебе за верную службу, Сенбахта. Не ставь во зло, что гостил у нас помимо воли. Можешь ехать к себе в улус. Будь счастлив, Тагин». Лазутчики донесли кучуму о пленении Мамиткула. Взвыл Кучум, шибко горевал, лишившись лучшего военачальника. Хан в эти дни кочевал в Ишимских степях. С ним были бежавшие от Ермака мурзы, уланы, остатки татарского войска и много жен, сыновей и дочерей. Еще не свыклись с потерей Мамедкула. Еще не свыклись с потерей Мамедкула. Еще женщины оплакивали его, считая гибель Мамедкула неизбежной, а гонцы принесли новую весть. По казахским степям идет с войском царевич Сеид Ахмед, сын убитого Кучумом сибирского князя Бекбулата. Бухарский правитель Абдулла-хан, всегда поддерживавший Кучума, теперь отвернулся от него и послал Сеид Ахмеда отнять у Кучума ханский престол. Кучум не оправдал надежд Бухары, не создал сильного мусульманского государства, чтобы преградить русским дорогу на восток. Кучум проиграл войну с русскими, отдал им Искер, сам кочует в степях Ишима. Кучум, кочевник, не нужен Бухаре. Пусть Сеид Ахмед убьет Кучума, изгонит из кышлыка русских и станет ханом, надежным вассалом бухарского ханства. Уклоняясь от встречи с Сеид Ахмедом, Кучум ушел еще дальше в степи, в места недоступные, подолгу не оставаясь на одном месте. Как только весть о приближении Сеид хана облетела кочевья Кучума, его ближайший советник Карача покинул Кучумово становище. Он ушел со своими людьми на Чулымское озеро и стал кочевать самостоятельно между реками Тары, Барабы и Ами. Покинули стан Кучума и многие другие мурзы. Но не сдавался Кучум, не шел на поклон к Ермаку, не хотел служить русскому царю. Он хоронился в урочищах Вагая и в укрепленных городках верховьев Иртыша, продолжая вести с казаками малую войну. Глава 30. А Ермака повеле государь написать в грамотах сибирским князем. Есиповская летопись по Головинскому списку. Обоз Ермакова посольства шел по льду Иртыша вниз. На полет стрелы протянула свиреница нарт в оленьих и собачьих упряжках. Ишбердей, сидя в передней, направляющей нарте, говорил кольцу: «Где не пройдут олешки, проскочат псы». С Крутояри у татарских селений мужчины, женщины и дети глядели на огромный аргиш, где вагулы сидели вперемешку с казаками, и не понимали, кто кого пленил, кто кого и куда везет. Казаки глядачи не тревожили, бежали мимо селений и к татарам в гости не заворачивали. Понимали и татары, что лучше пропустить обоз по-мирному, и стрел в казаков не пускали. Ишбердей привел обоз на Оперику, Саби лесными тропами на Югорский камень. Кое-где встречали сын на пути в Агульской Пауле, ночевали там в землянках или в зимних теплых чумах. Снова бежали руслом реки, пересекали пойму, взбирались на увал, скатывались в пать и дальше опять лесом. Перевалили хребет и выехали к руслу реки Вишеры, с нее на Колву, а там и вот она, Чердынь. К воротам крепости подъехали под вечер. Кольцо тут же потребовал впустить его в город к воеводе. «Эй ты, стрелец, поел щец, открывай ворота!» — кричал он воротнику, задрав вверх голову так, что с нее слетела папаха, обнажив плешину. Кольцо на лету подхватил ее, надвинул поглубже. Стрелец, не вынимая всунутых в рукава овчинного тулупа рук, переступил с ноги на ногу и спокойно отвечал округлым боском: «Хоть ты и воин, как я вижу, по твоему казацкому одеянию, службы ты не знаешь. Допреж ты должен сказать мне, кто ты есть, откель, звание свое, и зачем пожаловал в Чердынь. Я доложу о том воеводе, а уж он решит, впущать в город твою орду, аль оставить мерзнуть за воротами». Кольцо рассердился был, хотел ругнуть стрельца крепким словом, но сдержал себя, лишь показал ему кулак и ответил: «Доложи воеводе, что приехали от Ермаковой дружины послы к царю с вестью о победе над сибирским ханом Кущумом, а главный посол Иван Юрьев Кольцо, то бишь я. Не забудь, так и доложи, посол Иван Кольцо». Стрелец крикнул: «Краульный, ходи к воеводе, доложи, что ломятся в город не то черти с того света, не то разбойники с большой дороги, не то и впрямь Ермаковы казаки с письмом к царю о победе над сибирским царством». Через какое-то время к воротам вышел воевода. Открыли калитку, впустили Кольца. Он ожидал увидеть Пилипилицына, собирался удивить его своим нарядом и службой, и теперь с недоумением смотрел на незнакомого пожилого воеводу, однако вручил ему казачье послание царю. Воевода Онечков, быстро прочитывая строку за строкой, понял, что свершилось событие огромной государственной важности, что казаков надо принять честь по честь. Обоз въехал в город и остановился у дома воеводы, который жил недалеко от главных ворот крепости. Когда разместили людей на постой и выдали сено для оленей, мороженую рыбу для собак, воевода пригласил Ивана Кольца и четырех его товарищей к себе в дом. За ужином воевода Онечков и его помощник Иван Глухов расспрашивали о походе, о сражениях с сибирцами, о бегстве Кучума. Казаки охотно рассказывали, попивая венцо и домашние наливки, щедро выставленные воеводой, и чем больше осушали они бокалов, тем больше становилось битв, тем страшнее они были и тем больше оказывалось побитых казаками татар. «Ну, а как там с мягкой рухлядью?» — задал, наконец, воевода, давно вертевшийся на языке вопрос. «Шкуры, говоришь, мехов?» — переспросил Кольцо. — Собираем, ясак. Что собрали, везем царю. — Сколько ж? — приподнимаясь в кресле, спросил Онечков. Кольцо перечислил, на этот раз ничего не преувеличивая. Тут нужна была точность. Заметив на лице воеводы не только удивление, но и вожделение, Кольцо успокоил его. — Есть и тебе, воевода, подарочек славный. Одаривать будем завтра, а теперь че на покой. Завтра ж побежим на Москву. На другой день выехать, однако, не пришлось. Налаживали сани, перегружали снарт по клажу, чинили сбрую. Онечков заготовлял казакам подорожную. Ишбердея оставляли в чердыне ожидать возвращения казаков из Москвы. Соня, распрощавшись с Самельченко, ушла к какой-то вдовой хозяйке-постоялицей, пока не сыщется оказия на часовую. До Москвы ехали лошадьми от яма к яму. Чем дальше удалялись от чердыни, тем меньше стояло оснеженных елей и сосен, все больше встречалось на пути голых лиственных лесов. В деревнях дымили трубы печей, этот запах русского жилья веселил и радовал казаков. К московской заставе подъехали поздно утром. Кольцо предъявил начальнику заставы подорожнюю, из которой явствовало, что он и его товарищи послы из сибирской земли. Начальник заставы, стрелецкая голова, уважительно сказал ему: «Послов мы сопровождаем до самого посольского приказа, будем и вас провожать». Кольцо разгладил усы и короткую бородку, подстригал в чердыне и перемигнулся с Гаврилой Ивановым, гляди, мол, как нас встречают. Пока конники седлали сытых коней для почетного сопровождения послов, казаки сняли шубы, обрядились в парчевые бархатные кафтаны, оттороченные соболями, надели новые высокие меховые шапки-папахи с красным верхом. Кто был в войлочных пимах, надел тонкие софьяновые сапоги. Добрые кони помчали их по кривым окраинным улочкам Китай-города. Почетный караул на выхоленных конях под изукрашенными седлами рысил сзади и по бокам саней. Какой-то полупьяный мастеровой крикнул вслед им изумленно: «Поди ж ты, сколь бояр едет!» У колодца с журавлем девица в нагольном полушубке так загляделась на казачий поезд, что забыла попридержать бадью. Прыгнула бадья вверх, закачалась и плеснула водой прямо девице в лицо. «Ах, чтоб вам!» — вскрикнула девица, торопливо стряхнула с себя воду, вытерла лицо вязаной рукавицей и сама над собой посмеялась. «Не будешь, дуреха, на бояр заглядываться!» Потом перелила воду в деревянное ведро, подхватила его за дужку и скоро пошла через дорогу, все еще улыбаясь. Казаки, видевшие все это, тоже смеялись. «Эй, девка-молодица, дай казакам водиц!» «Казаки!» — отметила девица. «А я-то думала, бояре!» Мимо каменных палат бояр и князей подъехали казаки к Покровскому собору с его девятью витыми куполами. Покрестились на собор, покрестились на Кремль, за зубчатой стеной которого были видны макушки и луковки с золочеными крестами, выехали на Красную площадь. Красная площадь шумела, гудела, толкалась, смеялась. Шла бойкая торговля, но казакам не досуг было разглядывать да прислушиваться. Они торопились в Кремль по государеву делу. По спущенному деревянному мосту через ров у стены въехали Фроловскими воротами в Кремль и проследовали на Ивановскую площадь к посольскому приказу. У приказной избы кучера сдержали лошадей, стрельцы спешили, казачьи послы взошли на крыльцо. Принял их дьяк Андрей Щелкалов, человек лет 50, с умным серьезным лицом. Выслушав Ивана Кольца, он потребовал грамоту и прочел ее. Грамота произвела на него отрадное впечатление, но он не стал дивоваться, вскрикивать и суетиться, как это делал воевода в Чердыне. «Садись, атаман. Хорошую весть привез ты. Доложу о ней главному дьяку приказа Федору Андреевичу Писемскому, а уж тот государю». Дьяк говорил ровным голосом, так, словно он уже знал о покорении Сибири и ничего другого не ожидал услышать от этого рослого, красивого казачьего атамана. «Сколько вас прибыло?» 25 со мной», — ответил Кольцо. «Добро, разместим вас во флигеле посольского двора. Располагайтесь, казачки, отдыхайте с дороги и ждите царского приема. Кормление бесплатное с посольской поварни». В тот же день казаков повели в мыльню на посольском дворе. Мыльня топилась по-черному, но камни были уже разогреты. Дымы выпущены, волок закрыт, мыльс охотно и долго хлестали друг друга березовыми вениками. Весть о победе казачьей дружины Ермака над сибирским царем Кучумом быстро облетела Москву. Когда утром следующего дня казаки появились на торговой Красной площади, люди приветствовали их как гостей-победителей. Целое царство присоединилось к Руси. Царь Иван достойно оценил победу Ермака, оценил ее и московский люд. Царь назначил прием сибирских послов в Грановитой палате, куда было велено явиться князьям и боярам, стольникам и дьякам. Приглашались и иноземные послы. Бояре в богатых шубах и высоких горлатных шапках стояли по обе стороны трона. В ожидании выхода царя не обошлось у них и без ссор, и даже пинков из-за места. Царь Иван не любил местничества, и бояре это хорошо знали. Потому рядились между собой Рюриковичи и худородные торопливо в полголоса и с оглядкой, пока не вошел в палату царь. Иван Васильевич с длинным посохом из слоновой кости в руке вошел в сопровождении наследника Федора Ивановича и близких бояр — Годунова, родственников матери Глинских, родственников жены Нагих и думных бояр Никиты Романовича да Богдана Бельского. В тяжелой парчевой фирязи, густо усыпанной драгоценными камнями с бриллиантовыми пуговицами, он грузно опустился в тронное кресло, сверкающее золотом и самоцветами. За троном неподвижно стояли рынды, телохранители в белых атласных кафтанах и белых же высоких шапках, на плече у каждого посеребренный топорик. Царь обвел палату тяжелым взором воспаленных ночной бессонницей, глубоко сидящих над крушунячим тонким носом глаз, наморщил и без того морщинистый лоб, коснулся рукой реденькой клинышком бороды. Хоть и бодрился царь перед лицом своих подданных и иноземных послов, но и в лице его, и в посадке очевидны были знаки преждевременной болезненной старости. Боярин Фуников злорадно думал: «Хворый царь, Бог наслал хворь на него за окаянство и гонение на бояр своих. Видно, скоро Бог призовет его». Иван Васильевич слегка стукнул об пол посохом и глянул на Годунова. Тот дал знак, и князь Борятинский ввел в палату казачьих послов. С посольского двора до грановитой палаты в Кремле Ермаковых послов везли в разукрашенных санях, высланных коврами, и почетный караул из боярских детей, приставов и окольничих на сытых конях в дорогой сбруи сопровождал их. На улицах вдоль дорог стоял народ, глазел на поезд и выкрикивал похвальные слова, подогревая тщеславие послов: «Слава покорителям Сибири! Слава бравым казакам-воителям!» И вот их ввели в палату к самому царю Грозному. Впереди шел Иван Кольцо со свитком Ермаковой грамоты в руках, за ним солидно выступал высокий Иван Александров Черкас. Далее следовали Гаврила Иванов, Петр Суриков да Сава Болдырь. Остальные 20 казаков несли короба с пушниной. Приблизившись к трону, Кольцо и его товарищи опустились на колени и били царю челом. «Встаньте, послы!» — негромко сказал царь. Казаки оторвали лбы от ковровой дорожки, на которой они стояли, но с колен не встали, и Кольцо сказал: «Великий государь и царь русский, великий князь московский, бьем челом твоей государской милости и передаем тебе от нашего атамана волжских и донских казаков Ермака Тимофеевича весть о победе над сибирским ханом Кущумом, его племянником, царевичем Мамиткулом и сыновьями его, Алеем, Алтынаем и Ишимом. Царство сибирское взяша, и царя Кущума свой его победиша, под твою царскую высокую руку привели много живущих тама иноземцев, татар, остяков и вагулищ, и прочие языцы, и к шерти их по их вере привели, чтоб быть им под твоей царской рукой до веку. И еще кланяемся тебе, ясаком, собранным от многих тамошних людей, кои приведены нами к шерти на службу и верность твоей царской милости». Кольцо протянул царю свиток. Царь Иван уже читал грамоту Ермака, но он хотел, чтобы ее слышали бояре, среди которых, он это хорошо знал, были и недруги его. Развернув свиток, Иван Васильевич коротко взглянул в него и передал Годунову, чти в голос. Борис Федорович Годунов принял свиток двумя руками, читал громко, но без выкриков, внятно выговаривая слова, и его полные сочные губы еще более покраснели. Закончив чтение, он поклонился царю поясным поклоном и передал грамоту дьяку Писемскому, ему Писемскому, и ответ царя Ермаку писать должно было. Заговорил царь: «Помню, Ивашка Кольцо, твой дерзкий набег на Ногайский сарайчик, помню разгромы и убиение ногайских послов на Волге и обиду нашему человеку Ваське Пилипилицыну». Царь помолчал, подумал: «Но кровью своей и родением наших государских дел заслужили вы, казаки, прощения и похвалы достойной. Жалую вас за верную службу нам, прощением вин ваших». Грозный слегка подвинул по подлокотнику трона вперед руку. Иван Кольцо сообразил, что царь допускает его к своей руке. Слышал он, что это считается изъявлением большой милости. Рука царя была морщинистой и худа, сквозь источенную желтую кожу просвечивали синеватые жилки. Кольцо поцеловал царскую руку и, осмелев, сказал: «Великий государь, Большие потери понесла наша дружина. Чтоб удержать Сибирь, нужна нам домога. Квели, батюшка-царь, послать в Сибирь воинскую рать, да поболе пороху, свинцу и пишали. Грозный ответствовал: «Пошлю воеводу со стрелецким войском, и вдосталь будет вам пороху, свинца, пищали и пушечный наряд. Всем казакам поименно кладу денежные жалования, сукно на кафтаны да на штаны, а Ермаку Тимофееву сыну деньгами 100 рублев, золотой кубок, шубу царскую, 2 добрых панциря из оружейной палаты, кубок серебряный для вина, да и вина заморского выслать 3 бочки». Царь поглядел строгими глазами на бояр, и голос его окреп, набрал силу. «Ермак не токмо слуга царя Иван Васильевича, он слуга державы нашей, и да будет отныне Ермак князем сибирским!» Ряды бояр дрогнули, зашевелились, но пристальный взгляд царя смирил их. Они закивали высокими шапками и бородами в знак согласия и одобрения. Царь Иван скосил глаза на Писемского. «А Ермаку пропиши быть в Москве. Хочу лицезреть сего богатыря». Царю поднесли короба с пушниной. Он брал в руки то одну, то другую шкурку, гладил мех, и лицо его светлело. Он улыбался, казался помолодевшим. Казаки были приглашены к царскому столу. Когда Кольцо и его товарищи выехали из Кремля, по людным улицам Москвы и на торговых площадях уже разъезжали верхом в нарядных малиновых кафтанах глашатые берючие и сильными голосами извещали народ о присоединении сибирского ханства к России, а с колоколен всех соборов и церквей несся веселый перезвон больших и малых колоколов. Москва праздновала победу на восточной окраине страны. Это событие произвело огромное впечатление на послов западноевропейских государств, и они поторопились известить о нем правителей своих стран. Уже стемнело, когда начался обед в Грановитой палате. Царь Иван Васильевич с царевичем и ближайшими людьми сидел за отдельным столом на возвышении, и ему видны были длинные ряды столов, за которыми разместились бояре, князья, окольничи, стольники, главные дики приказов и казаки. Был у царя обычай посылать со своего стола хлеб, вино, кусок жареной птицы-лебедя тому, кто был гостем на этом перу, был знатным человеком. Царь жаловал этого гостя своим вниманием, и пожалованный должен был принять из рук стольника или кравчего кубок и выпить его за здравие царя. Этим обычаем царь иногда пользовался и с другими целями. К царскому столу приглашали опального боярина, приговоренного царем к смерти. Еще никто из сидящих за столом не знал решения царя. Все видели, что царь оказывает честь боярину, посылая кубок вина со своего стола. Боярин выпивал вино и вскоре замертво валился на пол. Вино было отравлено. Ермаковым послам ничто не угрожало. Они видели, что царь принимает их с честью и победе их радуется искренне. И все же, когда поднесли Ивану Кольцу от имени царя большой золотой кубок фряжского вина, вспомнил он этот царский обычай, но выпил, не моргнув, единым духом. До 50 блюд по подсчету Савы Болдыря было подано гостям за царским обедом. Гномы не успевали притронуться, а его уже убирали проворные слуги и ставили новое. Тут были курники и жареный лебедь, борщи, супы, уха, сетровое стерляжье, окорок медвежий, индейка, подовые пироги слоеные со всякой начинкой, ватрушки, кисели и разносолы, капуста квашеная, капуста жареная с говядиной и луком, чернослив и маслина, изюм и орешки тоже были поданы в конце пира вместе с мочеными и свежими яблоками. Пили вино фряжское и бургундское, пили русскую медовую водку и наливки. Кубки менялись столько раз, сколько наливалось хмельное. Никто не пил из одного и того же кубка дважды. Сам князь Иван Петрович Шуйский, защитник Пскова, чье геройство признано народом и царем, подошел к казакам и спросил у Кольца: «Знавал ли ты, атаман, Михаила Черкашинина, «Кто же из наших казаков Черкашинина не знает, князь? Доводилось и нам под Азов ходить под его началом. Погиб Черкашинин. При защите Пскова погиб», — сообщил, похмурнев лицом, князь Шуйский. «Кольцо Александров, Иванов, Гаврила, да Болдырь с Ясаулом Суриковым перекрестились. Царствие ему небесного», — сказал Александров. «Добрый атаман был. И сражался он со своими казаками храбро», — продолжал князь Шуйский. «Незадолго до того, как смертельно ранен был он мадьярским наймитом, довелось мне беседовать с ним. Сказал я ему, что Ермак стоит под Могилевым. Возрадовался тогда Черкашинин. Значит, в одном стане с Ермаком. Знал я, — говорит, — что не будет Ермак сидеть, сложа руки в сторонке, когда идет битва за Русь. Не такой он человек. Клюбьют меня кунтуши, — говорил Черкашинин, — Ермака зови на мое место. Вот так, казаки». «Точно так, — подтвердил Кольцо. Только так, — подтвердил Кольцо. Только Ермак далеко залетел. Передам ему сию скорбную весть». Шуйский велел кланяться Ермаку. Дважды на Перу царь присылал со своего стола кубок вина атаману Кольцу, и дважды атаман возглашал здравицу царю, покорителю Казанского, Астраханского и Сибирского татарских ханств. Лесть незаметно вкраплялась в речь Кольца. Это нравилось царю. Он привык считать, что все хорошее, доброе, нужное в государстве делается от его имени, а все зловредное — от врагов его. На другой день утром в соборах и церквах служили благодарственные молебны. Отстояв обедню в Архангельском соборе, казаки пошли в Китай-город на торжище. Тут были и торговые ряды булочников, где продавали булки, сушки, витые крендели с маком и тмином, рыбный ряд, где была рыба свежая, соленая, копченая всех сортов, выловленная в Москве-реке, в Яузе-реке, привезенная с Оки и Волги, Двины и Архангельска с Белого моря. В обжорном ряду толстомордые мужики и бабы в замусоленных фартуках поверх охабней, армяков и кафтанов зазывали покупателей, расхваливая горячие щи с мясом, кашу гречневую с маслом, пирожки горячие, хрящики свинячие. За рядами со съестными припасами шли ряды мастеровых. Ведерники, лудильщики, шорники, сидельники, бондари, плотники, кузнецы — каждый свой товар расхваливал, каждый предлагал свои руки — шить, залатать, запаять, подковать. При выходе с площади в улицу, словно в устье реки, толпился праздный народ возле мужика с медведем на цепи, потешаясь над его проделками. Медведь снял с мужика шапку и пошел, переваливая сбоку на бок, собирая со зрителей плату. Подошел к девице в нагольном полушубке и остановился, держа обеими передними лапами шапку. Девица пожала плечами, но медведь не уходил, требовал монету. «Нету-ти», — пропела она. А в это время Сава Болдырь, стоящий позади нее, положил в ее руку талер, и девица кинула его в шапку. «У-у-у!» — заревел медведь и пошел попрошайничать далее. Девица обернулась, увидела казака и, нисколько не смущаясь, спросила: «Это ты талер дал?» «Я», — ответил Сава, — «кыш богат какой, сибирский, что ли? Аль не узнаешь? А я тебе так сразу признал. Как в Москву мы въехали, ты воду с колодца брала, мы тебя еще к себе звали, да ты не пошла. Ан вот и встренились». «Памятливый ты, казак», — улыбнулась девица, — «а я вот позабыла». Но Сава Болдырь по ее глазам видел, что ничего она не забыла, все помнит, да просто не хочет признаваться. «Как тебя кличут?» — спросил он у девиц. «Кличут собак да кошек, еще вот коней, коров да свиней, а меня зовут Паней». «Паней?» — переспросил Болдырь. «Это как же?» «А так, Просковья, Паша, Паня, вот как». «Ну да, конечно, Паня. Пойдем, Паня, я тебе петушка на палочке куплю. Любишь?» Паня прыснула. «Да что, я маленькая, что ли? Ты мне лучше сбить не купи, пить хочу». Оживленно разговаривая, они вышли из толпы и направились в обжорный ряд. Часа через два Сава Болдырь уже говорил пани: Иди за меня замуж, паня, в Сибирь поедем. Лжу, говоришь, Сава, ей-бо не вру. Да у нас в Сибири палаты каменные у каждого казака. Будешь жить, что то боярыня. По персидским коврам ходить, соболью шубу носить, золото есть и пить. Во, как будешь жить. Паня долго смотрела на Болдыря широко открытыми серыми глазами, потом, поморгав длинными ресницами и вся зардевшись, опять недоверчиво спросила. — Ой, ведь лжешь, а? — Не лгу. — Покрестись на церковь. Сава глянул на купола кремлевских соборов и трижды перекрестился. «Чтоб меня гром поразил и молния сожгла, коли вру, чтоб меня стрела татарская насквозь пронзила, коли лжу гутарю». Татарской стреле паня поверила. «Ежели матушка пустит, поеду», — заявила она решительно, а Сава сгреб ее своими ручищами, прикрыл широкими полами шубы и давай целовать. Осмотрели казаки пушечный двор на реке Неглинной, где лили жерла пушек малых и больших, побывали в оружейной и кузнецкой слободах, где ковали сабли, бердыши и копья, и проникли с уверенностью, что их не оставят без помощи, и вскоре пришлют к ним большую стрелецкую рать. Отгуляли казаки под высокими сводами грановитой палаты, попили из золотых чарок заморских вин и русских хмельных медов, поели из серебряных блюд царских кушаний, посидели и в кабаках, где собирались московские петухи, мастеровые и голькабацкая. Отшумели дни посольские, надо было возвращаться в Сибирь к товарищам трудов и битв. Снарядили поезд, выдали в посольском приказе казакам и атаманам жалования денежные, Ермаку сверх того золоченый кубок, шубу царскую да две кольчуги с золотыми орлами на груди и на спине, погрузили скатки сукна на кафтаны казакам, да комки на рубахи, через разрядный приказ получили запас свинца и несколько бочек пороху. Вручили кольцу грамоту царскую Ермаку, да выдали подорожную, чтоб прогонных денег не платить, коней на ямах менять беспрепятственно. А путь им обозначен был таков — ехать на Вологду, с Вологды держать на Тотьму, а с Тотьмы через Великий Устюг на Чердынь. А уж с Чердыни дорога была известна только казакам, доверному Ишбердею, что ожидал казаков в чердынском городке. По уговору с паней Савы Болдырь подъехал к калитке ее двора. Она стояла на крыльце, уже одетая, готовая в дальний путь. На ступеньках крылечка, кутаясь в дырявую шубейку, сидела ее мать и тихонько постановала. «Не вой!» — прикрикнула на нее паня. «Подъехали!» Поцеловала наспех свою старую мать Проскева и легко сбежала с узелком в руках навстречу Болдырю. Ехали казаки домой весело, радостно, окрыленные надеждой вскоре успешно закончить сибирский поход. На радостях некоторые казаки, как и Болдырь, везли с собой жен. Да еще напросились к ним охочие люди, мужики, непрекаянные, прознашатающиеся, привлеченные разговорами о вольной земле Сибири и о великих ее просторах. Недолго было пане на счастье. Уже под Устюгом приглянулась Болдырю девка с ямского двора, и уговорил он ее сбежать от хозяина с ним в Сибирь. Звали девку Миланьей. Была она дородна и пышна, и это нравилось Болдырю больше, чем стройная тонкая панина стать. Пересадил он паню в другие сани, а рядом с собой угнездил Миланью. Всю дорогу Миланья хохотала, открывая большой рот с крупными широкими зубами, долезла к Саве целоваться. Девка оказалась до того глупа, что даже нетребовательному Саве через день-другой стало скучно с ней до тошноты. И решил он в первом же большом городе высадить Миланью, а паню вернуть. Прогнать Миланью он прогнал, а вот паню не нашел. Приехали на ямный двор, была паня, а как перепрягли коней, не стало пани, пропала, словно в землю ушла. А паня и впрямь ушла. Сообразив, что россказни о красивой да богатой жизни казаков Сибири одна лишь выдумка Савы, она попросила жену целовальника спрятать ее, а как уехали со двора казаки, с попутным обозом поплелась обратно в Москву, домой к маме. Камеланья хоть и была дура-дурой, а поняла, что раз соперница сбежала, значит, Сава к ней же и приткнется. Слезы вытерла и к нему. Но Сава больно уж раздосадован был, что пани упустил. Стукнул он легонько Меланью, та и полетела в сугроб, взвыв поволчи. А Сава прыгнул в сани, ткнул кулаком в спину ямщика и крикнул: «Гони!» Так и уехал в Сибирь от двух жен холостым. В Чердыни послов встретили затосковавшие уже Ишберди и его люди. Перевалили груз саней розвальни в нарты, отпустили ямщиков и, не задерживаясь, тронулись по оснеженной молчаливой Парме в Зауралье. На оледенелых скалистых вершинах гор буянил ветер, в падях в зимнем наряде стояли ели, словно кряжестые мужики в зеленых кафтанах с белыми воротниками и белой опушкой на рукавах и по подолу. В Кышлык приехали в начале марта 1583 года. Встречали послов всем войском, на радостях целовались, нетерпеливо расспрашивали. Послы отвечали сдержанно и коротко. «На кругу обо всем поведаем», — отвечал Кольцо. А Ермаку сказал особо: «Кадять нам, Тимофеич, ох, как кадять!» Созвали круг. Кольцо подробно рассказало о встрече их в Москве и о царском обеде, а еще рассказал о великой воинской силе, что видели они в Москве на стрельбище, что обещал царь вскоре прислать ратников в Сибирь казакам в помощь. Потом выгружали скатки добротного сукна и комки, именной подарок Ермаку. Ермак примерил кольчугу, распоп Макарий огладил ему плечи и сказал: «Хороша бармица!» Особенно радовались зелью и свинцу. «Ну, теперь держись, кучум», — как говорили казаки, изгружая бочки с порохом. Кольцо рассказал Ермаку о своем разговоре с князем Шуйским и о смерти Михаила Черкашинина. Ермак снял шапку, перекрестился. «Царствие ему небесного, добрый атаман был, и погиб не зря, а при защите Отечества праведная смерть». Ничем более не выказал Ермак своей скорби, но во весь день уж никто не слышал от него слова. Был он хмур и задумчив. Глава 29. «Скальверевочка не вейся, а конец ей будет». Поговорка. Трудным было первое зимовье в Сибири. Донимали лютые морозы, порой казаки не ели досыта, болели цингой и куриной слепотой. Но жили спокойно. Военных стычек после Абалака не было. Окрестные татары и вагулы ничем не проявляли враждебности, а многие даже куначили и привозили казакам снеть. В середине февраля повалил крупный, сухой и пушистый снег. Морозы сбавили накал. Снег шел всечас на день и ночь трое суток подряд. Навалило его столько, что на снежной целине люди с головой грузли. Наряд казаков широкими деревянными лопатами, срочно изготовленными хозяйственным Яковом Михайловым, дежурил денно и ношно, раскидывая мягкий снег на две стороны, проделывая ходы от куреня до куреня, к колодцу, к кухне, к бане, к отхожим местам. Ермак бывал крут с теми, кто не соблюдал чистоту вокруг жилища. На охоту, на рыбальство ходу не было. Казаки скучали и время коротали кто как мог. В долгие зимние вечера рассказывали сказки, бывальщины и небылицы, а то затевали разговор о жизни, о доле мужицкой, которую испытывал каждый до того, как в казаки податься. «Почему так повелось на свете?» — в раздумье как-то сказал Афанасий Темниковец. — «100 бедных подпирают своими руками одного богатея.